72. На следующий день Цириал вступил в колонию Тревиров. Примечание 199. Смотри примечание 168. Конец примечания. Солдаты настаивали на том, чтобы город был стерт с лица земли. «Тут родина классика, здесь родился Тутор», — кричали они. «Из-за их коварства попали в осаду и погибли наши легионы. Разве можно сравнить это преступление с виной Кремоны, которая лишь на одну ночь задержала победителей, но и за это была разграблена дотла? А ведь Кремона стояла в самом сердце Италии. Неужели же мы допустим, чтобы здесь, на границе Германии, целым и невредимым сохранился город, похваляющийся убийством наших полководцев, трофеями, отнятыми у наших армий? Пусть все, что удастся здесь взять, идет в казну. Мы хотим видеть, как пламя пожрет мятежный город, как гибелью своей он заплатит за уничтоженные римские лагеря. Опасаясь, что позор падет на него, если распространится слух, будто он потакает распущенности и жестокости солдат, Цириал постарался справиться с царившими в армии возмущениями. Страница 181. Солдаты никогда не вносят войны против варваров того ожесточения, с каким они сражаются против своих сограждан. Теперь гражданские распри были позади, и войска подчинились требованиям Цириала. Внимание их к тому же было отвлечено другим событием. В колонию Тревиров пришли легионы, находившиеся до сих пор в землях медиуматриков. Угнетенные сознанием содеянных преступлений, легионеры стояли, опустив глаза в землю, и вид их вызывал жалость. Армии не приветствовали друг друга. Кое-кто из солдат Цириала пытался утешить и подбодрить новоприбывших. Но те не отвечали, они разбрелись по палаткам и сидели там, избегая даже дневного света, оцепенев не столько от страха, сколько от стыда и сознания собственного позора. Победители тоже ходили мрачные, и, не смея открыто просить о снисхождении к провинившимся, молчали и плакали, стремясь добиться прощения для своих товарищей. Наконец, Цириал успокоил и тех, и других, приписав злому року все, что на самом деле произошло из-за происков врагов или распри между командирами и солдатами. «Считайте сегодняшний день первым днем вашей службы», — сказал он, обращаясь к пришедшим. «Считайте, что только сегодня вы принесли присягу. Былых преступлений не станем вспоминать, ни император, ни я». Новоприбывших разместили в том же лагере, где находились воины Цириала. По манипулам был оглашен приказ, запрещающий солдатам, если они поссорятся или начнут браниться, попрекать товарищей былой изменой или понесенным поражением.